скучная эквилибристика — «Ферботен». Это уже не я, а люди из гражданской авиации. Они звонили сюда еще до твоего приезда. Им не терпелось сообщить тебе лично, что тебя уже ждет следствие и что оно будет иметь далеко идущие последствия. Пришлось вновь прыгать в бассейн. Обычно долго держаться под водой я не могу, но тут я начал описывать круги по дну, как тюлень. Вынырнув, я увидел спину Флоренс. Она шагала в дом. Я посмотрел ей вслед и спросил себя, «Зачем ты измываешься над женщиной? Ради бога, оставь ее. Езжай в Сиэтл, ведь она же в душе убить тебя готова. А исчезнешь, она поплачет пару дней, и на этом все кончится». Страданий Флоренс я больше выносить не мог, поэтому опять ушел на дно. Оно привлекало меня все больше и больше. «Бедняжка», — думал я, — «мешки под глазами сегодня утром были такими большими». Она уже называла их «твои мешки». Вытирая по ночам слезы, она ругала меня, на чем свет стоит. Я не могу сказать, что она не права. Если бы я был моей женой, я тоже ходил бы с мешками под глазами. Я плыл по дну бассейна медленно и легко. Ко мне пришло второе дыхание. Я вспомнил тот день, когда решил поехать к Чету-Колье с Гвен. Перед самым отъездом Флоренс сказала, что пока меня не будет, она ляжет на операцию по снятию морщин. «Зачем тебе это?» — спросил я. «Для тебя я и так хороша». «Вполне». «Ага, как жена». «Эванс, все это в конце концов будет напоминать медленную смерть. Я не заслуживаю того, чтобы меня игнорировали как женщину. Ночь за ночью, поэтому я решила сделать хоть что-нибудь. Даже если ты не заметишь, морщины я все равно уберу». Вернувшись, я заметил. Косметическая операция имела место. Они стянули кожу за ушами, две маленьких складки. Я сказал ей, что перемена разительная. Так оно и было. Но на моем к ней отношении это не отразилось. И новый облик долго новизной не блещет. Вскоре поражается что-то другое. У нее это стало мешками. Я вынырнул. Флоренс спускалась от дома, на лице маска львицы. Она решительно уселась в одно из складных кресел и обратилась ко мне. «Эванс, я хочу поговорить с тобой». Когда она произносила эту фразу этим тоном, я чувствовал себя слугой, которого вот-вот выгонят. Она сидела в кресле, курила, дымок выползал из уголка рта, а я не мог не думать. Боже, лишь бы она не сломала мои планы. Затем я взглянул в ее глаза и понял, насколько я несправедлив к ней, потому что женщина была напугана. Она собиралась поговорить с мужем, который снова хотел убить себя, на этот раз в самолете. Она достойна уважения, но и у нее есть нервы. «Прости меня, Флоренс», — сказал я. «О, дорогой, не в этом дело. Мне бы...» Она не смогла договорить. «Что, дорогая? Мне бы хотелось, чтоб ты подумал обо мне хоть раз как о друге. Я ведь не враг тебе. Все, что я хочу, — это помочь тебе». «Я знаю». «Поднимись и сядь рядом». Я вылез и присел рядом. «Эванс, дорогой, как-то ты говорил мне, что тебе ничего не надо. Ни меня, ни этого дома, ни этой жизни. Я не забыла тот разговор. Но, пожалуйста, подумай обо мне как о друге и скажи, чего тебе надо?» «Я не знаю». «Ее? Кого? Кого?» Я смолк. Молчание — сфера, где я силен. «Эванс, я твой друг. Если тебе нужна она, если тебе это принесет счастье, что ж, иди, не бойся правды». «Дело не в ней. Эванс, Я твой друг. Мне захотелось в бассейн. Флоренс поняла это. Сужу по ее следующей фразе. В бассейн больше не лезь. Какой же ты испорченный мальчишка. И я сел на сухую землю, выпадая из своего времени, молча, 44 лет от роду, выжатый, как лимон, не знающий, чего же я хочу. Неужели это состояние называется крахом? Ведь во мне рухнул основной столб жизни. Я не мог ни делать что-либо, ни не делать, ни идти и ни не идти. Я снова мог шевелить губами. Я скорее снова ушел бы на дно бассейна, и все. Но совсем уж разбитым я себя не ощущал, если это и был крах. Я существовал без воли, без желания или сопротивления, даже без веса. Я плавал. «Флоренс!» — позвал я. «Да, Эванс?» «Ничего», — сказал я. Говорят, что у жирафа, когда вокруг его шеи смыкаются челюсти льва, нет выбора, и смерти ему не избежать. «Почему ты не хочешь поговорить с доктором Лейбманом еще раз?» «Говорил, никакого толка. Он очень чуткий, отзывчивый и честный человек. Он сама доброта. Хотелось бы иного, яростного, уничтожающего, немилосердного и готового убить». Я поглядел на нее и улыбнулся. «Ну зачем? Зачем я мучаю ее? Мне надо просто исчезнуть, да-да, уехать в Сиэтл. Разве жизнь этой достойной женщины нуждается во всех хитросплетениях твоей жизни? Освободи ее, иначе она медленно умрет». «Я бы поспал сейчас», — сказал я. «Буду следить, чтоб тебе не мешали. Может, принести раскладушку? Может, выпить? Сок или чего еще? Скажи, Эванс». «Нет, спасибо. Я ложусь и сплю. Устал, говорить больше не могу». Я поцеловал ее в щеку. «Извини, что я такой. Это не твоя вина. И не думай, что ты во все замешана. Ты превосходная женщина». Она всхлипнула, рывком притянула меня к себе и поцеловала, метя в губы. Но я не мог, просто не мог ответить тем же. Я обнял ее и сказал: «Спасибо, спасибо, такой девчонки, как ты, нигде в мире нет. А со мной тут только я и никто другой». «Видишь ли,